Добрыню. Былина. Запевает Кирсанов Александр Афанасьевич. Дишканит Бабкова. Бабкова. Исполняют Ольга. Все. Исполняют все. Ольга Афанасьевна. Исполняют все. Ай, как под пуману, зай-зай-за, пощиню. Хозяин, ты мой, мой.